Послесловие. Друзья, вот и закончена вторая книга в серии «Мир Препоны». Спасибо, что вы были со мной, переживали за Нарину, которой выпали такие трудные испытания, злились на Эдвина, но при этом держали кулачки за их отношения. Препона все еще стоит, жизнь идет дальше, а мы пока ничего не узнали о северных магах, повелителях льда и снега, о странных жителях гор, живущих по своим особенным законам. Ну и, конечно, не побывали во всех уголках Хангарта. Благодарю всех за поддержку, за ваши комментарии и сердечки, которые помогают творить дальше. Ваша сказочница Евгения и ее усатый мус. Мир Препоны. Первая книга. Боевая магия для травницы. Всю жизнь меня преследовали за преступление матери. Не знаю, что она совершила, но уверена, если поймают, мне не жить. Зато теперь у меня есть место, где можно укрыться. Мужская академия боевой магии. Ошибка? Я так не думала, пока не поняла, что травницы там будут не рады, а тот, кто слишком опасен, теперь так близко, что я чувствую его дыхание на своих губах. Придется мне доказать, что я студентка, а не беглянка. Вторая книга. Портальная магия для ведьмы. Всю жизнь я пыталась доказать матери, что достойна, но неправильная ведьма – это приговор, источник силы, который использует в нужный момент. Но я не захотела быть жертвой и сбежала, прорвала стену и оказалась в военной академии. Теперь мне придется притворяться магом, учиться, узнавать новый мир и сдерживать силу, которую терпеть не может одного высокомерного кадета. Я докажу ему, что портальная магия может все. Разве что влюблять не может. Третья книга. Продолжение следует.